Солнце хорошо жарило, поэтому, скинув плащ, я снял сюртук и снова надел плащ, хорошо защищавший меня от свежего ветра. Приблизившись к земле на километр, я пошел вдоль берега, ища указанные на карте ориентиры, но пока они не попадались. Хотя вдали показался мыс, судя по карте, именно за ним через 6 километров и будет нужная мне бухта. Я немного ошибся с координатами, думал, уже проплыл его, а оказалось, еще нет. Когда я приблизился, из-за мыса показались мачты и паруса корабля. Корпуса еще не было видно, однако быстро выдернув из чехла на боку бинокль, я присмотрелся, навалившись боком на румпель. Флагов нет. Неужто пират, мать его? Пробормотал я. Не капер точно, те носят флаги государств, которые выдали каперские патенты. Снова приблизив картинку корабля, я заметил, что на мачтах прибавилось народу, и они явно суетятся больше, чем до того, как я их увидел. Ответ тут напрашивался сам собой, они меня тоже обнаружили. Тем более парус у меня был свежий, то есть достаточно белый, чтобы его можно было видеть издалека. Проблема была в том, что мыс уходил достаточно далеко в море, и пираты шли вдоль него, чтобы добраться до меня. Деваться мне было некуда. Ветер дул в корму слева, то есть был хоть и попутным, но еще и прижимал меня к берегу. Я не мог развернуться и удрать обратно, они меня быстро догонят. Пират шел медленно, ветер и ему мешал, поэтому ему приходилось идти зигзагом. Хмуро оглядев шхуну, а это была она, судя по оснастке, я наконец смог подсчитать число пушек на борту показавшегося корпуса пирата. Пушечных портов не было, корабль был небольшой, все пушки находились на палубе. 6 только с моей стороны. Небольшое у вас суденышко. Ладно, у меня есть, чем вас угостить, если сунетесь, но нужно приготовиться. Положив баркас в дрейф, я протиснулся в свою вторую каюту, превращенную в арсенал, и достал один из рюкзаков, к которому были прикреплены 2 гранатомета. Брен и так был постоянно рядом со мной, поэтому я только дозарядил магазины к нему. Прихватив еще кусок вяленой рыбины, жуя на ходу, отнес гранатометы к корме, после чего привел один из них в боевое положение. Инструкции по использованию за все время плавания я изучил до тошноты, так что теперь могу воспользоваться им хоть с закрытыми глазами. Да что там, я теперь любой из пулеметов смогу разобрать и собрать на время. Долгое путешествие на Святой Анне прошло не зря. За все время плавания на Варяге я успел узнать все его хорошие и плохие стороны, поэтому точно знал, имея отличные мореходные качества, скоростью он особо не радовал, а по движению шхуны можно было прекрасно определить, что она очень быстрая. За час та достигла окончания мыса, правда, ушла подальше, видимо, капитан знал местные воды и подводные рифы, и, сделав полукруг, направилась ко мне. С попутным ветром она достигнет моего лежащего в дрейфе варяга за 20 минут. Будем надеяться, что ты не повторишь подвиг своего тезки, похлопал я баркас по румпелю. Парус я не спускал, сейчас он провис, слегка колыхаясь под ветром, однако если чуть повернуть гик, то ветер мигом наполнит его, и варяг побежит по волнам. Жаль, тут портала нет, невезуха, пробормотал я, оглядываясь. За все время плавания я ни разу не плыл ночью. Во-первых, я не двужильный, чтобы еще ночью стоять у румпеля. Во-вторых, я никуда не торопился, хоть и очень хотелось домой. В-третьих, ночью можно напороться на портал, вероятность такая есть, и я потеряю не только варяг, но и все вещи. Я действительно дважды видел порталы за эти 15 дней плавания у побережья Америки, но один был на высоте 40 метров над скалами, а второй я засек случайно. Он был по самую маковку углублен в море на расстоянии 2 километров от берега. Если его открыть, меня просто затянет туда. Да и торчал он над волнами всего на полметра. Вообще чудо, что я его заметил. Ничего, если эти нашел, найду и другие, должно же мне повезти. Ну, тут портала не было и свалить не получалось. Так что оставалось одно – драться. Все оружие было закрыто со стороны пиратов бортом. Видя, что у меня в руках ничего нет, они смело шли прямо на меня. Вот в 300 метрах засвистели свистки, прозвучали команды, и шхуна как будто сбросила паруса, однако скорость была слишком высока, и шли они точно на меня. Мне даже стало немного неуютно при виде белых усов пены под носом шхуны, но капитан знал свое дело. Грохнула цепь, и якорь ушел под воду. Вот канат натянулся, и корабль повело в сторону, останавливая его рядом со мной. «Мастера, мать их!» – пробормотал я. с интересом разглядывая проходивший в 40 метрах от баркаса черный борт шхуны, я покосился на людей, что-то орущих на палубе корабля. Судя по долетавшим крикам, экипаж был многонациональным. Слышалась и английская брань, и французская, даже вроде и испанская. Похоже, пираты так и не смогли определиться с моей национальностью. Вот они смолкли, и Сьюта меня на английском окликнул разодетый, как петух, офицер корабля со шпагой на боку. Меня портной в Лондоне тоже пытался так нарядить, но быть посмешищем я не желал, одежды у меня были нейтральные, без этих больших манжет и других кружевных геевских причиндалов. «Кто такой?» «Путешественник», — ответил я, наблюдая, как спускают на воду шлюпку. «Мы осмотрим вашу лодку. Я не дам этого сделать. Причина — по праву сильного. Уходите и останетесь живы». «Да, меня, похоже, посчитали за клоуна». Грянул такой гогот, что с недалекого берега взлетело множество птиц. «Мы считаем иначе, когда смех немного стих», — крикнул офицер. «Наверное, это и был капитан. Медлить было нельзя. Гипотетический шанс я им дал. Теперь сами виноваты». Подхватив трубу гранатомета, я машинально оглянулся, нет ли сзади препятствия, и прицелился в левую скулу корабля, стараясь попасть подальше от пороховой камеры. Они обычно находились в носу. Такого мощного толчка я не ожидал. Да и не кстати ударившая после выстрела волна, когда я балансировал, помогла уронить меня. Но то, что граната достигла корабля и пробила обшивку чуть ниже ватерлинии, корабль как раз приподнялся на волне, обнажив это место, увидеть успел. Вскочив, я посмотрел на место попадания и, кроме дырки размером с кулак, никаких последствий не заметил, поэтому, схватив стоявший рядом Брен и используя борт варяга как упор, открыл огонь по пиратам. Шхуна была маленькой, на треть меньше Святой Анны, имевшей 30 пушек для обороны, но вот команды было больше. Если у Мэтью было 67 матросов и офицеров, чего вполне хватало, то пиратов было ближе к сотне. Было бы больше, если бы и шхуна была больших размеров, но и так для меня много. Длинная, но прицельная очередь выбила просеку в рядах пиратов. Потеряв сразу десяток своих товарищей, пираты возмущенно заорали, а я, выпустив остаток магазина, тут же перезарядился и продолжил стрельбу, отгоняя моряков от пушек и заставляя прятаться. Не переставая голосить, те носились по кораблю, некоторые начали палить в ответ из своих допотопных ружей, а я менял уже третий магазин. Блин, три магазина уже выпустил, а противника положил едва ли больше двух десятков. В это время кто-то заорал на английском: «Пожар!» Приглядевшись, теперь я увидел тонкую струйку, вившуюся на носу корабля над крышкой люка. Мне сразу стало ясно, что ракета, пробив обшивку, подожгла внутренние помещения, прожигая переборки. Ситуация была патовой. Если я отплыву за дальность прицельного огня, меня расстреляют из пушек. Я не такой хороший стрелок, чтобы стрелять с плясавшего на волнах баркаса, но и я теперь не давал пиратам потушить пожар, очищая нос и ют корабля. По моему мнению, преимущество как раз было у меня. Выбив рой мелких щепок, рядом воткнулась очередная пуля, отвлекая меня от раздумий, использовать второй гранатомет по корме или нет. «Да ну вас нахрен», — пробормотал я, спрятавшись за планширь, заметил, что над бортом шхуны вскакивают полтора десятка пиратов и дают залп по варягу. Пока толстые борта баркаса меня спасали, да и я не сидел на месте, но долго это не продлится. Взведя гранатомет, я быстро выглянул, оценивая ситуацию, и выстрелил по корме, стараясь попасть как можно ниже. На этот раз я устоял, выстрелив с колена. Ракета, мгновенно преодолев небольшое расстояние, впилась в борт, слегка обросший ракушками, и также, как и первая, исчезла внутри. Противотанковые имбы, блин, броню прожигать, а не дерево, пробормотал я. Подхватив более современный пулемет, с отличной оптикой, я стал отстреливать высовывавших головы над бортом пиратов. Полтора десятка лишились этой важной части тела, пока не последовала команда, и шевеление на корабле прекратилось. В это время упущенную из виду шлюпку отнесло чуть в сторону, но, видимо, пираты, что упали на дно, пришли в себя от той губительной стрельбы, что я открыл, и попытались приблизиться. Что говорить, дерево для моих пуль препятствием не стало, это не мушкетные пули из мягкого свинца, изрешеченная шлюпка продолжила неуправляемо дрейфовать, только в этот раз с мертвыми пиратами и плавающими рядом выроненными веслами. Откинув страховочную веревку с бруса, я позволил ему повернуться, отчего парус наполнился ветром и баркас пошел вперед. К этому времени на баке шхуны уже вовсю дымило, да на юте суетливо носились. Пираты, сообразив, что я ухожу и стрелять больше не буду, бегали с ведрами. Едва слышно застучала помпа. Вот-вот должно было стемнеть, но я, продолжая идти зигзагом против ветра, решил обойти мыс. Мне хотелось убраться подальше от разозленных пиратов. Когда на океан упала ночь, я отчетливо рассмотрел отсвет, где стоял корабль, а когда обошел мыс, возвращаясь к берегу уже с другой стороны, ввысь взметнулось пламя. Шхуна горела, горели такелаж и мачты. Думаю, к этому времени экипажа на борту уже не было. Идти ночью было немного непривычно, однако я продолжил править вдоль берега, стараясь уйти как можно дальше. Что сделают пираты, когда окажутся на суше? Правильно, пойдут по берегу в этом же направлении, раз они отсюда появились. Или у них где-то рядом база или стоянка, вот их мне нужно было как можно быстрее миновать. Пираты могут и побояться со мной связываться, думаю, мое оружие произвело на них впечатление, уполовинив экипаж и создав пожар, но если надумают, проблем у них не возникнет. Один прицельный выстрел из кустов, пока я набираю свежую воду или когда пристаю к берегу, и все. Финита ля комедия. Я один, прикрыть некому. К вечеру следующего дня я удалился от места боя километров на 70 и решил найти укромное место, чтобы выспаться. Когда солнце почти село, я заметил устье небольшой реки шириной метров 70. Подниматься по ней не хотелось, мало ли тут индейцев, но и встречаться с проходящими рядом с побережьем кораблями тоже. Каботажный флот тут был приличный. Вздохнув, я повернул к реке. Ветра почти не было, паруса обвисли, отчего мне пришлось натянуть их и обливать морской водой из ведра, чтобы они были плотнее и не пропускали легкие дуновения ветерка через себя. Немного, на полузла, но скорость прибавилась. Одно радовало, ветер был попутный, иначе пришлось бы отдыхать в открытом океане. Поднявшись по течению километра на два, когда река сузилась до 50 метров, я заметил высокие деревья на берегу и решил пристать там, чтобы со стороны мачта не выделялась. Спустив парус, отдал якорь, закрепив, встал в 5 метрах от берега. Уже в темноте, разогрев похлебку, что я сварил в обед, и поужинав, расставил растяжки по всем бортам. 4 боевые гранаты на бортах и 1 светошумовую на дверце в мою каюту. Это даст мне время проснуться и вооружиться. После этого я спокойно уснул. Доски кают были крепкими и должны были удержать осколки гранат. С этой стороны я не беспокоился. Главное, чтобы нападающих было немного. Ну, если они будут, конечно. К моей радости, ночь прошла на удивление спокойно. Позавтракав жареной рыбой и чаем с остатками сухарей, я осмотрел свои запасы и решил зайти в ближайшее селение, благо у меня оставалось 4 шиллинга. Должно было хватить немного пополнить запасы. С рыбой проблем не было, на баркасе я нашел немало ценных предметов, о которых вдова, похоже, и не подозревала. Начиная с посуды, включая чайник и сковороду с кастрюлей, и заканчивая неплохими удочками в трюме в специальном отсеке, причем крепкими, на крупную морскую рыбу. Сняв растяжки, я на веслах пристал к берегу, после чего, натаскав сушняка и нарубив дров для печки, отошел на середину реки и, развернув баркас носом вниз по течению, начал спускаться в открытое море. На второй день ближе к обеду я увидел французское поселение. Уж не отсюда ли тот капер, и решил пополнить запасы соли и сухарей. Может, даже на 10 яиц денег хватит. Встретили меня, в принципе, неплохо. Чиновник осмотрел баркас, особенно пустой трюм, и дал разрешение на вход. Меня слегка удивило такое благожелательное отношение, но чиновник на плохом английском пояснил, что между Англией и Францией снова мир. Пока я подходил к крепкому причалу, где уже находилось 20 любопытных мальчишек, да и взрослые гуляли по берегу, поглядывая на меня, мне пришла мысль продать дробовик и 1 из пистолетов. 2-й пистолет и шпагу я решил оставить на память. На вырученные деньги вполне можно набить трюм провизией. Пришвартовав баркас, я поманил крепкого парня и договорился с ним об охране. Благо говорил он по-английски лучше чиновника. После этого, подхватив мешок с оружием, по его совету я направился в магазин некого Ришера, который торговал всем подряд. Городок был небольшим, 1000 на 3 жителей. Занимались тут добычей пушнины и еще чего-то. Тут парень перешел на французский. Видимо, этого слова на английском он не знал. В общем, оставив его на баркасе, Я шагал по указанной улице к нужному магазину. Ришер по-английски не говорил, пришлось ему искать толмача. Вот дальше уже пошла нормальная торговля. Ружье и пистолет я продал на 6 шиллингов дороже, чем купил. Видимо, цена на оружие тут была выше, после чего в этом же магазине закупил все, что мне было надо, даже 4 живых куриц и молодого петушка взял. Про крупу, мешок муки и другие припасы я и не говорю. Доставили все на баркас на тележке Ришера бесплатно как крупному покупателю. Я у него еще 6 бутылок вина взял, скрасить вечера. Блин, я в последнее время стал неплохим ценителем местных вин. Паренек-охранник выполнил все, как договорились, поэтому я ему заплатил. Заметив, как он косится на побитые пулями борта, чиновника удовлетворил рассказ, что я попал под залп картечи с пирата, скрывшись на мелководье, подумал, что надо бы заменить несколько досок. Приведенный плотник осмотрел места пробоин и покачал головой. За 3 часа он все сделал, заменив доски, подогнав их и зашпаклевав смолой щели. Взял он совсем недорого, денег хватило, но теперь кроме 3 пенсов у меня ничего не оставалось. За 2 часа до темноты я вышел в открытое море и отправился дальше, а перед самой темнотой вдруг увидал портал, слегка углубленный в воды океана. Обойдя его, лег в дрейф с подветренной стороны, чтобы меня не снесло на него и после активации не разрезало баркас, и отправился спать. За ночь меня снесло 1,5 км, ветер был умеренный, поэтому после холодного завтрака пришлось ставить парус и возвращаться. Пока галсами шел к порталу, раздумывал, как с ним работать. Если встать по ветру, то меня может кинуть на открытый портал, и тогда прощай, варяг. Лучше работать с подветренной стороны, хоть и будет сносить, но зато я не лишусь баркаса, а то в последнее время он стал мне дорог. Так я и сделал, подойдя вплотную, спустив парус, положил баркас в дрейф, потом осторожно активировал портал, вроде все нормально, после этого пришлось снова подгонять варяг ближе, его снесло волнами и ветром, я уже не доставал. Вернув баркас на прежнее место, я осторожно заглянул на ту сторону, там был ветер и темно. Как, очень темно, похоже, ночь. У меня сразу возникли подозрения, и я, закрыв портал, побежал за счетчиком Гейгера. Последовала та же процедура, возвращение баркаса на место и новое открытие портала. Посветив фонариком, я определил, что с той стороны тоже море и даже на той же высоте, а вот счетчик Гейгера не порадовал, резко застрекотав. Фон был сильно завышен по сравнению с этим чистым миром. Разочарованно закрыв портал, ни хрен мне туда соваться, я поднял парус и направился дальше, ну а через 4 дня обнаружил еще один портал, причем, как и первый, тоже в 2,5 км от берега, только этот висел в 1 метре от воды и был заметно больше, примерно 5 метров в окружности. Опыта работы с порталами на воде у меня хватало, поэтому я не стал медлить и подошел вплотную. Активировав портал и убедившись, что с той стороны все чисто, никакой радиации, я осторожно заглянул. В другом мире также ярко светило солнце, в 1 метре от портала плескалась морская вода, а вдали виднелась полоска земли. В это время контакт прервался, меня снесло. Сбегав за сканером, что я добыл в мертвом мире, вернул баркас на место и стал искать хоть какую-то радиоволну. Буквально за 2 секунды до того, как портал захлопнулся, я успел что-то уловить. Снова перегнав баркас к порталу, замучился сидеть на веслах, уже мозоли натер. Я снова, уже в 3-й раз активировал портал и встал на нужную волну. Голос Америки, я не мог поверить, что вышел на станцию моего времени. Какой год? Опять меня снесло, и портал захлопнулся, но и так было понятно, что нужно переходить. Поэтому при возвращении я стал гонять волны по порталу, расширяя его для прохождения варяга. На это у меня ушло почти 6 часов мучений. На земле я бы его расширил за 1,5 часа с отдыхом, но не стоит забывать, что мне, кроме того, постоянно приходилось держать баркас на месте. Но как бы то ни было, когда портал увеличился и ушел на 2-метровую глубину, я стал думать, как перейти, ведь я один, а варяг довольно длинный баркас, ключей-то нет. Идея пришла сразу. Обойдя портал, я привелся к ветру и стал спускать парус. Мачту убирать не требовалось, портал возвышался на 11 метров, пройду. После этой работы я на веслах набрал скорость, вытащил их из уключин, после чего, подправив направление румпелем, побежал на нос при приближении портала. Это все было авантюрно, знаю, но я надеялся, что все получится. Вот моя рука впереди короткого бушприта активировала портал. После этого я вскочил на ноги и пошел к корме, держа портал активированным, пока через него проходил варяг. Как только корма прошла, я закрыл окно в другой мир. Минут пять я отдыхал, завалившись на скамью и слушая включенное радио, пока диктор не повторил сегодняшнее число. 28 января 1943 года. Сомнений быть не могло, я вернулся в тот мир, где меня ждали жена и сын. Я был дома. Покачивание на волнах усыпляло, но я не поддавался, с блаженной улыбкой слушая сводки с фронтов. Американцы, оказывается, уже открыли второй фронт во Франции. Шли также бои на островах с японцами. Черт, даже приятно. За полтора часа, пока сидел неподвижно и слушал, было много новостей. Видимо, я попал на начало передачи, а потом зазвучала музыкальная пауза. Да и у сканера аккумулятор начал разряжаться, слабенький он уже был для постоянной работы. Жаль только, что об СССР было мало сказано, так, сообщили о паре встреч Сталина с американским послом до крупной победе красных, так и сказали, в Финляндии, которая привела к капитуляции страны. Это все подтверждало, что я в своем мире. Встав, я сделал пару разминочных движений и замер, в полусогнутом состоянии глядя на экран станции, где мигал знак батареи. Черт, спутник. Выключив сканер, я рванул на склад, доставая солнечную батарею. Поставив аккумулятор сканера на зарядку, я прихватил из своей каюты кастрюлю с рыбной похлебкой и стал ее есть холодной, макая сухари. Мысли у меня в это время скакали, как бешеные. Серега говорил, что где-то в этом полушарии висит спутник. Основная его задача – мониторить радиочастоты и отправлять записи отдельными пакетами в аналитические отделы ГРУ. Наверняка там стоят ключевые слова «портал», «Демин», «Сталин», «Другой мир», ну и по мелочи. Да за время моего отсутствия должны были поднять на орбиту еще два спутника. У меня есть рации, причем работающие на таких частотах, которые американцы еще не используют, вернее, не могут. Не знаю, слушает ли эти частоты спутник, возможно, стоит ограничение, чтобы не перегружать его системы, поэтому сперва попробуем выйти на них, а если не будет отдачи, то уже на обычных частотах, с применением всех ключевых слов. Главное, чтобы амеры ничего не заподозрили, если я, конечно, у берегов Америки. Кстати, надо будет это выяснить. Хотя радио ловилось на удивление хорошо, значит, я где-то рядом. В общем, сообщу нашим о своем возвращении, иносказательно передав частоту, на которой буду сидеть и которую союзнички не смогут прослушать, и буду ждать команду спасения. А там будет видно. Можно, конечно, попробовать самому добраться до своих, но я сомневаюсь, что это получится. Тем более Серега говорил, что мое фото есть даже у французской разведки, что уж говорить об остальных. Чуть нашумлю, меня сразу опознают и начнут охоту. Такой шанс союзнички упускать не будут. В общем, рисковать не будем. Побултыхаемся тут около портала, изображая рыбака, и будем слушать и выходить в эфир. Решено, так и сделаем. Пока шла зарядка, я в бинокль осмотрел землю, приблизив ее изображение. Аккумуляторы в бинокле были хорошие, не требующие частой подзарядки, и их надолго хватало. При приближении я заметил белую сигару неработающего днем маяка. Других строений не было видно, но наверняка где-то рядом город, раз тут стоит этот маяк. Мельком глянув на заметно удалившийся портал, баркас был уже почти в километре от него, я направился готовить ужин, так как похлебка закончилась, а уже темнело, да и опять кушать хочется. На свежем воздухе аппетит был неприходящим, лишние калории сжигались постоянной тяжелой работой на варяге, поэтому я мог себе позволить есть, сколько хочется. Решив не удаляться от портала далеко, я поставил парусы, пользуясь свежим бризом, отвел баркас на пару километров за портал, причем так, чтобы продрейфовать в паре сотен метров от него. Портал так и остался большим. Он теперь будет очень медленно сужаться, скорее всего, даже до месяца, так что я мог в случае опасности уйти в него обратно. Когда сканер зарядился, я вышел на волну, непрослушиваемую американцами, и в течение получаса говорил кодовые слова со своим примерным местоположением. На сегодня этого хватит, а завтра можно попробовать выйти на другой частоте, уже местной. Перед самой темнотой неподалеку пролетел гидросамолет, сделав надо мной круг. Он приветливо покачал крыльями и направился к земле. Картина для пилота была мирная, деревянный баркас, но это тут обычное дело, разве что странная постройка, на корме рыбак с удилищем. В общем, ничем не примечательная сцена. Да еще мне повезло выудить на глазах у пилота крупную 8-килограммовую рыбину. Поэтому меня не обеспокоил пролет самолета, хотя что-то шевельнулось в душе. Я еще вслед ему помахал, а вот утром пожалел, что не прислушался к своим предчувствиям. Когда услышал ровный перестук моторов где-то рядом, суетливо вскочив с койки, я стал быстро одеваться. Проще говоря, накинул рубаху и, будучи в одних кальсонах, вышел на палубу. Было тепло. Да что там, я вчера искупался у баркаса. Вода была холодной, зима же, но не ледяной, терпеть можно. Вылез из каюты сразу, причем демонстративно неторопливо, чтобы положить у левого борта разгрузку и заряженный брен. Поняв, кто ко мне явился, я только зашипел со злости, но сразу же улыбнулся и помахал рукой любопытным морякам, стоявшим у лееров катера. Некоторые ответили: «Да, ко мне с левого борта подходил американский большой сторожевой катер береговой охраны. Ну, это как наши пограничники». Катер имел длину метров на 12-15 больше, чем варяг, высокую рубку. Перед ней была башня орудия калибром около 70 мм. На полупустой корме стояла расчехленная спаренная зенитная арт-установка, в которой я с изумлением узнал «Эрликон», а на рубке было по два спаренных зенитных крупнокалиберных пулемета, справа и слева. Возле пулеметов был виден офицер в бежевой форме с фуражкой, рядом рулевой. У лееров стояло 11 любопытных моряков. Вооруженных пистолетами было только трое. Когда офицер, что находился на рубке, спустился на палубу, я рассмотрел желтую закрытую кобуру у него на боку. Еще один в такой же форме стоял у башни пушки, опершись локтем о броню, у него тоже была кобура с пистолетом. Остальные были моряками в синих рубахах, серых форменных штанах и белых забавных шляпах. У одного из моряков с нашивками на рубахе тоже был пистолет в кобуре, остальные были безоружными. Хотя нет, дверь сбоку рубки открылась, и появились еще два моряка в желтых спасательных жилетах с автоматами Томпсона на ремнях. Видимо, досмотровая группа. Когда расстояние между нами сократилось до 40 метров и один из матросов готовил швартовы, чтобы бросить их мне, тот офицер, что спустился с рубки, крикнул, спросил: «Кто такой?» «Рыбак, сэр». «Британец?» — поинтересовался офицер, сразу уловив мой акцент и непривычный говор. «Тут говорили по-другому». «Да, сэр. Ранее жил в Лондоне, а сейчас переехал жить в благословенные Соединенные Штаты Америки». «Бомбят, сэр». «Понятно. Нам нужно досмотреть вашу посудину на предмет контрабанды и других запрещенных к ввозу и вывозу предметов». «Блин, как я мог забыть, у них же тут поголовная шпиономания и опасения японского десанта». «Да, сэр», — ответил я и, поймав линь, быстро примотал его на положенное место, пришвартовав лодки друг к другу. А вот дальше сценарий пошел не так, как хотели американцы, потому как разогнулся я уже с брином в руках. Все замерли, глядя на широкое пулеметное дуло, и любопытные моряки, и оба матроса из досмотровой партии. Один даже успел перелезть через лейер и поставить левую ногу на борт варяга. На несколько секунд возникла изумленная тишина, и я поспешил ее разрушить. «Всем стоять, снять оружие и перебросить его ко мне на баркас, а не то открою огонь. Лейтенант, если не хотите жертв, советую меня послушаться. Эй, рулевой, руки от штурвала и спускайся вниз». «Ну, руки не опускать». Продолжавший держать руки на виду командир катера, хмуро глядя на меня, спросил: «Как вы собираетесь сбежать? У нас тут кораблей больше, чем блох на собаке». Говорил он громко, даже излишне громко. «Черт, радист». Понял я. Антенна на катере была, но я как-то упустил ее из виду и дал короткую очередь по рубке. Пули с визгом и рикошетом ушли в сторону, оставив следы на стали, но броню они не пробили. «Радисту и механикам на выход. В случае отказа открываю огонь на поражение. Вам все равно не уйти», — попытался отговорить меня офицер. Его понять было можно, так лопухнуться при рядовом досмотре. «Лучше сдайтесь нам». «Нет, я лучше сделаю по-своему». Мне действительно пришла отличная идея, которую я обдумывал, пока вооруженные моряки кидали пояса с пистолетами и автоматы мне на палубу. Убедившись, что они безоружны и отошли на другую сторону катера, отчего тот слегка наклонился, я посмотрел в сторону рубки. Два механика поднялись, как и было приказано, но вот радист продолжал сидеть на месте. Я был уверен, что он продолжает отбивать СОС, сообщая о захвате. Я даже застонал от мысли, что не догадался врубить глушилку, в сканере была такая функция. Прицелившись в открытое окошко, я дал в нее очередь из трех патронов. Был слышен рикошет внутри радиорубки и вскрик. «Кажется, я его ранил, помогите радисту покинуть помещение», — стволом указал я двум морякам на радиорубку. Те поспешили выполнить мой приказ. Ранение было серьезным, в плечо, поэтому я велел им перевязать радиста. «Сэр, нужно достать аптечку». «Хорошо, только без фокусов». Из строя пленных вышел не тот моряк, что говорил, а другой, наверное, штатный медик на катере. Быстро вернувшись с небольшим чемоданчиком, на котором был нарисован красный крест, он осмотрел плечо и наложил плотную повязку, не забыв косынку. Несколько раз подняв пулемет, беря испуганных моряков на прицел и опуская ствол, я наконец расстроенно воскликнул. «Нет, не могу убить безоружных. Блин, рука не поднимается. Может, кто нападет на меня, чтобы облегчить задачу?» «Как-то не хочется, сэр», — честно ответил один из моряков. «На меня с надеждой смотрели все, даже раненый. Умирать не хотелось никому». «Ладно, черт с вами. Плавать умеете все, некоторые», — честно ответил офицер. «Значит, так, раненого на плотик. Вон он, я его вижу. Остальные в спасательные жилеты и за борт. Думаю, часов за пять вы достигнете берега. Кто против?» «Мы согласны, сэр», — ответил за всех лейтенант, если я не ошибся в его звании. «Тогда поторопитесь, не все сразу», — крикнул я, когда многие ломанулись к рубке. «Двое крайних принесут плотик и спасательные жилеты». Было видно, что моряки опытные, так как они, перед тем как спрыгнуть в воду, поснимали обувь, оставив ее на палубе. Когда все оказались в воде, я перелез через борт и попал на железную палубу катера. Подойдя к леерам другого борта, я посмотрел на плавающих рядом моряков. Раненый находился на плотике, его уложили так, чтобы не мочить пропитавшуюся кровью повязку. «Подождите», — велел я им. Бегом вернувшись на баркас, нашел шпагу и древние пистоли, также быстро вернулся обратно. «Представьтесь», — велел я офицеру и радисту. «Лейтенант Ричардс», — хмуро ответил командир, держась одной рукой за плотик, тяжело переживая потерю катера. «Думаю, это изрядно подпортит ему репутацию». «Томас Леньер, сэр», — представился радист, морщись от боли в плече. «Вы потеряли катер, это так, но вы спасли своим решением экипаж, это дорогого стоит. Это вам за достойное поведение и правильные решения. Катер Америка еще построит, а людей не вернешь». Я бросил шпагу офицеру, и тот ловко поймал ее, с интересом разглядывая. «А это радисту. Если бы все действовали, как он, и имели такую же выдержку, шансов у меня бы не было». Один из моряков подплыл, принял пистолет и передал его радисту, приняли они награды без единого слова протеста. Черт его знает, что у них было в головах. «Лейтенант, забыл спросить, где мы находимся?» «Это воды Нового Орлеана, мы в 20 милях от него, далеко от Майами. Я не особо помнил, где этот город, нужно будет ознакомиться по картам». «Не очень, полдня полного хода». «Ясно, а какая осадка у катера?» «Только в метрах, почти 2 метра». «Спасибо, буду иметь это в виду». «Все, уходите». Я продолжал стоять на палубе рядом с артиллерийской башней, наблюдая, как уплывают американцы, чувствуя, как тикают последние отведенные мне секунды. Время утекало. Стоял я не просто так, поскольку был более чем уверен, на корабле кто-то остался, не мог не остаться. Слишком спокойным был лейтенант, есть у него туз в рукаве. Поэтому когда американцы удалились на 300 метров, я начал проверять все помещения, закидывая сперва внутрь гранаты. «Выходи, или получишь гранату». После чего следовал бросок, только вот чеку я не выдергивал. За 10 минут полностью исследовав катер, я, к своему удивлению, никого не обнаружил. Пуст он был, совершенно. Дальше я действовал быстро, управление на катере удивления не вызвало, разобрался. Тут даже электрозапуск двигателей был. Моторное я осмотрел, там были 2 дизеля, а на палубе, крепко прикрученные, стояли 3 бочки с топливом, не считая полных баков, как показывали датчики. План мой был прост – угнать катер в соседний мир, из которого я прибыл. А что, наверняка тут поднимется суматоха, пересижу пару месяцев с той стороны, тут 100% все успокоятся, после чего вернусь и попытаюсь пройти незаметно вдоль побережья на катере и высадиться. Там уж разберусь. Сейчас-то точно не получится, наверняка все силы подняли. Нажав на пуск двигателей, я ничего не услышал. Повторив процедуру, задумался и рванул в моторное отделение. Вот черти, скатившись вниз, где пахло машинным маслом, топливом и слегка отработанными газами, невольно хмыкнул я, увидев, что щиток рядом с лестницей слегка приоткрыт. Распахнув его, я убедился, что механики только и успели, что откинуть клеммы. Вернув их на место по схеме на щитке, я поднялся обратно на верхнюю рубку и первым же нажатием запустил двигатели. Пока я двигался к порталу, тут всего с пару километров было, я понемногу освоился с управлением. Подойдя к порталу, я отвязал варяг. Слегка покачиваясь, тот стал дрейфовать рядом. Подведя катер вплотную, я активировал портал и стал гонять волны, расширяя его. Зная, какая осадка у катера, я все равно не хотел рисковать. Наконец, увеличив глубину ухода портала в воду еще на полметра, я вернулся в рубку, пока моторы работали на холостых оборотах, тратя драгоценное топливо, и сделав полукруг, направил катер к унесенному легким ветром на полкилометра варягу, после чего вернул его к порталу. Потом отошел подальше, дал самый малый ход, закрепив штурвал так, чтобы катер шел прямо, и побежал на нос, когда до портала осталось метров 10. Дальше повторилась процедура перехода, как я это делал с варягом. Активировал портал и, следуя по борту катера в качестве ключа, дошел до кормы, закрыв портал. Все, катер в другом мире. Отведя его немного в сторону, заглушил двигатели и, положив в дрейф носом к волне, разделся до исподнего и нырнул в теплую местную воду, поплыв к порталу. А что, бросать варяг я не собирался. Переплыв в свой мир, я догнал уносимый ветром баркас и, взобравшись на борт, немного передохнул. Нет, все-таки с этой стороны вода заметно холоднее. Дальше я поставил парус, заметив, что в небе надо мной кружится гидросамолет, похоже, вчерашний, и повел варяг к порталу. Когда я плыл к баркасу, самолета не было, скорее всего он только появился и не видел, откуда я тут взялся. Поэтому я решил дождаться, когда кончится топливо, он улетит, и можно будет спокойно перейти в соседний мир. Так я и сделал, встав по ветру у портала и ожидая, пока гидросамолет скроется, однако тот стал кружиться заметно левее, не улетая. Видимо, там он обнаружил моряков с катера. В это время вдали я засек точки кораблей. Твою же мать, только и простонал я. Схватив сканер, я вышел на местные радиоволны и оттарабанил ключевые слова, добавив в конце, что пока ухожу обратно из-за опасности быть захваченным. Скорее всего, те частоты, по которым я говорил вчера, действительно не прослушивались. Корабли, спешащие в моем направлении, кажется, один из них, вырвавшийся вперед, был однотипен захваченному, нервировали, но долго я не раздумывал. Задав нужное направление баркасу, я активировал портал. Любопытный американский пилот даже подлетел поближе, чтобы пронаблюдать всю процедуру, а я перешел в другой мир. Когда портал закрылся, я плюхнулся на скамью и разразился самой грубой руганью, которую знал. Хрен теперь американцы отсюда уйдут, будут сторожить местонахождение портала как зеницу ока. Было понятно, что нужно искать другой портал, лучше даже где-нибудь у Южной Америки. Да, так лучше, там легче затеряться. Несмотря на сильную эмоциональную усталость после той адреналиновой гонки, кто успеет первым, я встал и огляделся. Чтобы успокоиться, лучше загрузиться работой. По себе знаю, помогает. Встав и ухватившись за борт, чтобы удержать равновесие, я осмотрелся, анализируя ситуацию. По времени тут был обед, тогда как в соседнем мире утро. Пока я отдыхал, баркас, покачиваясь на волнах, успел удалиться метров на 40 от портала, а серый борт катера был виден дальше метрах в 300. На небе ни облачка, солнце довольно прилично жарит, несмотря на освежающий ветерок. Осмотр показал, что никого рядом не было, недалекая земля и ни одного корабля. Хорошо. Убрав пояса с оружием и автоматы Томпсона в арсенал, потом их осмотрю. Надеюсь, под сумки с запасными магазинами для автомата я найду на катере, достал весла и погреб к катеру. Муторная и тяжелая работа заметно помогла, я немного пришел в себя, и мысли уже не плавали. Короче, отходняк от захвата прошел. Подойдя, я пришвартовался тем же линем, крепко привязав варяг к катеру с бортовым номером 108. Дальше я займусь делом. Отмою палубу от крови радиста, проведу инспекцию на катере и составлю список ништяков. Первым делом я поднял с палубы медчемоданчик, проверил содержимое. Его нишу я нашел в матросском кубрике и вернул аптечку на место. После этого, собрав 17 пар ботинок, отнес их в небольшой вещевой склад, совмещенный с продовольственным. Их разделяла тонкая раздвижная переборка. проведя рукой по стопке запасного обмундирования, решил, что надо будет переодеться. Вот только в матросскую форму или офицерскую. На складе было два комплекта, нужно будет выяснить размеры. Набирая воду из-за борта ведром на веревке, я отмыл палубу, после чего перешел к радиорубке, заодно осмотрев, что успели натворить мои пули. Аппаратура была целой, но вот столешница удержала лишь одну пулю и дала трещину, вторая пуля попала в радиста, третью я нашел чуть позже в углу с мятым куском металла. Отмыв рубку от крови, я вернул ведро и швабру на место, после чего огляделся. Ветер заметно приблизил нас к берегу, стоял прилив, и нас тянуло на скалы. Отцепив варяг, я перевязал его так, чтобы он тянулся за кормой, после этого взбежал на рубку и запустил двигатели. Затем направил катер подальше от скал в поисках хорошего залива. Внизу под ногами, в закрытой бронерубке, там тоже было управление катером, в данный момент я пользовался дублирующим, имелись карты побережья штатов, более подробные, чем у меня, вернее, необычайно точные по сравнению с местными, даже с указанием глубин. Отведя катер подальше в открытое море, я заглушил мотор и спустился вниз. На побережье виднелся отличный ориентир, будем надеяться, я смогу определить, где нахожусь, сверившись с картой этого мира, и найти временное, но безопасное убежище, пока полностью не освою катер. Освоение освоением, но, честно говоря, я не собирался тратить горючее в ближайшее время. До Южной Америки этого мира я надеялся дотащить сторожевик на буксире «Варяга». Да, это будет очень медленно, но куда деваться. Горючки было всего на 1000 миль, как я понял из бортового журнала, и тратить ее не хотелось, она мне и в том мире пригодится. Наконец, сориентировавшись, я понял, что нахожусь в районе современного Чарльстона. На местной карте он тоже был отмечен, только назывался по-другому. Встречаться с англичанами мне не хотелось, поэтому я изучил карту и нашел хороший залив, где, судя по глубинам, была неплохая стоянка для судов. Мое новоприобретение и уж тем более варяг там встанут без проблем. Прикинув по карте, я пробормотал. 20 миль, судя по всему, но зато отличное место стоянки. Ладно, решено, идем туда. Заведя двигатели катера, я с варягом на прицепе пошел к нужному месту. Жаль, баркас прицеплен, хотелось испытать скоростные возможности сторожевика. Через час мы вошли в нужную бухту, где, подойдя к левому берегу, встали на якорь. Складки местности и высота берега прятали нас от чужих глаз со стороны океана. Саму бухту окружали деревья, и только с той стороны, где наша стоянка, была лысая вершина с глиняными отвалами у подножия. Кстати, для того, чтобы спустить небольшой якорь на крепкой цепи, пришлось идти на нос и делать это нажатием кнопки. В рубке такого не было. Наверное, все-таки нужна команда. После того, как катер плотно встал на якоре, я подтянул варяг ближе и, пришвартовав его к правому борту, сбросил на него сходни, чтобы можно было спокойно перебираться с катера на баркас и обратно. Затем я занялся приготовлением ужина, решив продолжить осмотр сторожевика завтра. Можно было не торопиться, был я в относительной безопасности, однако пока вскипала вода для каши, успел проверить все оружие, включая арсенал катера и погребок с боеприпасами. Это заняло минут 10, не больше. Эрликон был заряжен коробчатыми магазинами на 60 патронов, взводи обрезиненные рукоятки затворов и стреляй, благо требовался только один наводчик. Погладив щит зенитки, я направился к пулеметам на рубке. Вот они были незаряженные, длинные ленты с крупнокалиберными патронами нашлись в погребке на второй полке слева, над осколочными снарядами к пушке. Оставив зарядку пулеметов на потом, я прошел в башню, попробовав посидеть в кресле наводчика. В принципе, ничего сложного. Только вот снарядов в башне было всего 15 штук. Пока хватит, но потом надо заполнить пустые ячейки боезапаса. Вернувшись на баркас и бросив крупы в котелок, я стал помешивать, добавляя по вкусу соли. После плотного ужина, убрав остатки каши, оставленные для завтрака, я продолжил инспектировать катер, пока не стемнело. В принципе, за 30 минут я только и успел, что зарядить зенитные пулеметы. Справился не сразу, но потом разобрался. После этого я спустился в арсенал и произвел подсчет личного оружия. Оказалось, мне удалось захватить 4 пистолета Colt M1911, к ним около 300 патронов, 6 пистолетов-пулеметов Томпсона модификации M1928А1, К каждому боекомплект на 450 патронов и по 6 запасных магазинов в брезентовых подсумках. Было 4 М1 «Гарант», в запасе 2000 патронов на все винтовки. Снайперского «Спрингфилда» не было, хотя я надеялся прибрать его в коллекцию. Кроме двух ящиков с гранатами было два ручных пулемета с маркировкой БАРМ-1918-1. Пулеметы вроде как неплохие, к тому же к каждому шло по 15 коробчатых двухрядных магазинов, но вот то, что они были на 20 патронов, мне не нравилось. Малый боезапас. К этому времени стемнело, и я, выключив свет в арсенале, чтобы поберечь батареи, запер на специальный ключ, найденный в ящике стола капитана, все двери и пошел спать на варяг, приведя все положенные системы безопасности в готовность. Короче, поставил растяжки. Теперь я вместо Брена таскался с Томпсоном, что было гораздо удобнее. К тому же в арсенале я нашел барабанные магазины к ним объемом на 50 и 100 патронов и после снаряжения подсоединил выбранный. Встал идеально. Утром я был разбужен громким хлопком и каким-то нечеловеческим воем. Заполошно вскочив с койки, подхватил автомат и, накинув бронежилет, в одних кальсонах осторожно выглянул наружу. Осмотрелся, потом уже вышел спокойно. Перейдя на катер, дал две короткие очереди в сторону трех человек, плывущих к берегу, отчего одна голова ушла под воду. Расстояние для пистолета-пулемета великовато, и брезгливо осмотрел залитую кровью палубу и испорченные взрывом гранаты Лейера. Судя по всему, пятеро или шестеро индейцев решили проникнуть на катер со стороны борта, обращенного к берегу, с другого борта покачивался варяг. Когда они перелезали через Лейера, то инициировали одну из гранат, взрыв которой убил одного и покалечил второго, при этом разбудив меня. Сейчас раненый тихо стонал, находясь без сознания. «Блин, только палубу помыл», — сердито проворчал я, мельком глянув, как двое выживших выбрались на берег и исчезли среди зарослей. В это время раненый дернулся и затих навсегда. Повесив пистолет-пулемет на плечо, я схватил первый труп и выбросил его за борт, после чего проделал то же и со вторым, опасливо поглядывая на берег. Для стрельбы из мушкета, конечно, далековато, но вот если пальнуть из лука, то, думаю, попадут. Хотя хрен его знает, расстояние до берега всего 200 метров. После уборки, я смыл кровь, которая вместе с водой стекла через специальные отверстия в океан, достал ящик с инструментами и начал приводить погнутый леер в порядок. К этому времени все растяжки я уже снял. В общем, разбудили меня не вовремя эти индейцы, а это, кстати, были они, правда, без рисунков на лице. Не воины на тропе войны, наверное, охотники. Долго оставаться тут не хотелось, вдруг вернуться с подкреплением, и я решил провести полный осмотр катера и отойти от берега, спускаясь дальше к экватору. Через час я знал все помещения катера и сидел в отгороженном закутке командира корабля. Все ящики стола были открыты, а вещи сложены на столешнице, а я изучал книжицу Стетеха-сторожевика. С ней удачно получилось. Рядом лежал корабельный журнал. Как оказалось, катер вышел сегодня утром согласно вчерашней заявке авианаблюдателя после планового ремонта двигателей. Взяв большие запасы топлива и продовольствия, он должен был после досмотра моего баркаса начать двухнедельное патрулирование побережья, да вот как-то не сложилось. Наконец инспекторская проверка закончилась и, зайдя на вещевой склад, совмещенный с продовольственным, я выбрал форму с бельем из 6 комплектов нужного размера и оделся матросом береговой охраны США. Завязав шнурки, я надел спасательный жилет, поправив кобуру с береттой, вышел на палубу и спустился на баркас, после чего частично перенес вещи на катер, решив из него сделать свой дом на время путешествия, благо камбуз, гальюн и спальные места тут были, а бронированные двери и переборки давали дополнительную защиту. В общем, комфортабельный сторожевик. После праздничного обеда, я таки зарезал одну из куриц и откупорил бутылку вина, решив отметить захват, вернул буксир на прицеп катера и вышел из бухты. Отведя оба плавсредства на 4 километра от берега, заглушил двигатели, обесточил катер, чтобы не сажать батареи, и, подтянув варяг, перекинул тросы. Теперь баркас будет тянуть за сбой сторожевик. Когда веревки были крепко привязаны, я посмотрел на острый нос катера, который возвышался на 2 метра над водой сзади варяга, и начал поднимать парус. Когда парус был установлен и пойман ветер, я с беспокойством посмотрел на основание мачты, выдержало бы. Но ничего, сперва мне казалось, что оба судна стоят на месте, но вот за варягом потянулась кильватерная струя, а у носа катера проступили едва заметные буруны. Хорошо, что нос катера острый и легко разрезает воду. Достав со склада веревочку с грузилом, я, как учил меня Патрик, проверил набранную скорость, мысленно подсчитав узлы. 1,5 узла. Я был удивлен. Очень даже неплохо с учетом того, что раньше баркас шел 3,5, а с хорошим ветром и 4. Чтобы не проплывать на виду у Чарльстона, я взял Мористия, уйдя на 20 миль от берега. Порт тут был, вдруг погоню пошлют. Она мне, конечно, до фени, но и снаряды тратить не хотелось, хотя практика была нужна артиллеристке Яаховой. В общем, ночь меня встретила как раз на траверзе Чарльстона. Я даже рассмотрел пару огней на берегу, где был город. Так я шел почти всю ночь, наплевав на возможность активировать случайный портал, и только когда небосклон посветлел, принял к берегу. Днем я решил не спать, а уйти как можно дальше, все-таки скорость у меня была так себе, но хоть двигались. Так мы и плыли следующие 3 недели неподалеку от берега. Становилось все теплее и теплее, я даже в одной уютной бухте простоял 4 дня, просто отдыхая и купаясь. Изредка гонял двигатели катера, чтобы заряжать батареи да проверять их на работоспособность, а так варяг неплохо исполнял роль буксира. 18 февраля 1692 года, ближе к вечеру, я как раз ужинал на палубе, впереди показались 2 паруса. Ничего не предпринимая, я продолжал плыть вперед и дождался, когда они приблизятся и покажутся корпуса. Только тогда поднял бинокль, рассматривая корабли. Приблизив изображение, я пробормотал: небольшой 3-мачтовый галеон и еще что-то. Парусная оснастка незнакома, наверное, тоже испанец. Судя по широким корпусам, торговцы, у военных хуже. Возможно, они плывут в тот испанский городок, что я видел вчера утром на месте будущего Майами. Больше селений тут нет. Интересно, мы благополучно разойдемся, или они будут искать приключений на свою задницу? Как бы то ни было, надо перебираться на катер. Убрав бинокль в чехол, я ударил по рукоятке, и парус мгновенно упал на палубу. Закрепив его на брусе, прошел на корму и подтянулся к катеру. Не подтянул, у нас масса была разная. Поднявшись на борт сторожевика, залез в артиллерийскую башню и на всякий случай зарядил пушку осколочным снарядом. Вернувшись на палубу, я прошел в радиорубку и, покрутив ручку граммофона, чтобы взвести пружину, выбрал пластинку с танцевальной музыкой без песен. Как только в выведенном наружу динамике послышались первые барабанные удары, поддержанные гитарой, я вышел наружу, пройдя за артиллерийскую башню, сел на сваленные в кучу матрасы, образующие мягкую и удобную лежанку, и, облокотившись о горячую броню рубки, достал книгу, покачивая в такт музыки ногой. У командира корабля было полное собрание сочинений Жюля Верна, и я за последнее время изрядно подсел на это чтиво. Первое время было трудно, все-таки я не так хорошо читал, но с каждым днем становилось все легче и легче. Открыв книгу на месте закладки, я углубился в приключения потерпевших воздушную катастрофу в таинственном острове. Кораблям до меня плыть еще долго, к тому же ветер непопутный, так что 2 часа у меня есть. Легкий навес из тростника прекрасно укрывал от солнца, поэтому я балдел от книги и музыки. Достав из стоящего рядом маленького переносного холодильника бутылочку пива, откупорил крышку и отхлебнул хмельного напитка. «Жить хорошо», – пробормотал я, отрывая от почищенной сушеной рыбины кусок вяленого мяса. «А хорошо жить еще лучше». Дальше меня увлекли яркие приключения героев книги. Когда прозвучал пушечный выстрел, я был как раз на моменте встречи Сайриса Смита с капитаном Немо. «Вот бы мне такие приключения», – пробормотал я и, вспомнив последние свои месяцы, невольно хихикнул. Несмотря на то, что увлекся книгой, о кораблях я не забывал. Они не прошли мимо, а оба повернули оверштаг, направляясь ко мне. Вот на предельной дистанции для стрельбы из местных орудий прозвучал холостой выстрел из пушки. По местным морским законам приказ лечь в дрейф. В принципе, мы и так находились в дрейфе, и принять досмотровую команду. Вставив закладку, я не имел привычки портить книги сгибанием листов, и, убрав роман на место, встал и лениво направился в бронерубку. Видимо, то, что я не приспустил самодельный флаг, показывая, что понял сигнал, рассердило нападающих, потому что с ближайшего корабля снова прозвучал выстрел. Я в это время как раз был в открытом проеме входа в бронерубку, когда ядро, ударившись о воду, рикошетом перелетело через палубу катера, чудом ничего не задев. Сперва мне показалось, что ядро пролетело мимо мачты варяга, но вот она дрогнула, пошатнулась и завалилась на левый борт, а ядро, пролетев дальше, ударило в корму, выбросив вверх тучу щепок, снеся румпель и проделав огромную дыру. С бешенством наблюдая, как изувеченный варяг уходит под воду, я резко развернулся лицом к нападающим. Расслабленность от мысли, что я справлюсь с допотопными кораблями одной левой, мгновенно исчезла. С бешенством глядя на корабли, я разъяренно прошипел: «Хотите войны? Вы ее получите». Первым делом я рванул к корме и, выдернув из ножен штык-нож от Гранда, двумя движениями перерезал канат, глядя, как баркас уходит на дно. «Прощай, жаль, что я так тебя назвал, но ты погиб в бою, как и твой будущий тезка. Я уже привык к баркасу, поэтому меня очень рассердило случайное попадание испанцев». Вскочив на ноги после повторного выстрела, в этот раз ядро ушло мимо, зарывшись в очередную волну, я мельком глянул на приближающиеся корабли и поспешил к рубке. Стрелять из орудия смысла не было, качка, не попаду, но вот Эрликон. Хаем, запрыгнув в рубку, я ударил по кнопке запуска двигателей и дал самый малый ход, заблокировав штурвал штатным устройством. После этого бегом вылетел из рубки и побежал к зенитке. Тугие прорезиненные рукоятки затворов взвели мелкокалиберные автоматические пушки, отчего те сыто клацнули. Повернув спаренную пушку в сторону ближайшего корабля с незнакомым такелажем, видимо, это была каравелла, я дал короткую пристрелочную очередь. Из каждого ствола вылетело по 6 снарядов, которые преодолели чуть меньше километра и, к моему удивлению, впились точно в нос корабля. На моих глазах разлетелся брус, который, уходя вниз, плавно переходил в киль, хрен его знает, как он называется, также задело бушприт и частично порвало такелаж и паруса. Очередь прозвучала в то время, когда катер переваливался через очередную волну, и длинные стволы зенитки немного задрались. Несмотря на удачную стрельбу, я понимал, что это просто везение. Сторожевик с закрепленным штурвалом продолжал идти на 8 узлах вдоль берега, а я, тщательно прицеливаясь, чтобы экономить снаряды, бил по каравелле, игнорируя галеон. Нет, снарядов к Эрликону в погребке было больше всего по количеству, они даже находились в небольшом трюме, видимо, это самые затратные боеприпасы, однако я не знаю, сколько буду находиться в этом мире, поэтому лучше эффективно стрелять короткими, экономными очередями. После первой удачной стрельбы я выпустил еще 7 коротких очередей, затрачивая от 7 до 10 снарядов. В патронных коробах осталось на одну очередь, поэтому я тщательно целился, пока не прошла очередная волна, через которую перевалился катер, и только после этого дал длинную, до железки очередь по приблизившемуся на 200 метров кораблю. Первыми тремя очередями я стрелял по такелажу, стараясь вывести его из строя, в результате переломилась в середине грот мачта, отчего часть реи парусов упала на палубу, да и другой такелаж был изрядно побит. Четвертую очередь я выпустил в молоко, за что обругал себя, а вот остальные, особенно последние, были нацелены на корпус в районе ватерлинии ниже, так что каравелла, заваливаясь на правый, издырявленный бок, готовилась пойти ко дну. Мне кажется, что я, даже несмотря на расстояние и ровный перестук двигателей, слышу, как шумит морская вода, попадая на корабль через многочисленные мелкие пробоины. Оставив зенитку, я бегом вернулся в рубку и, дав прогревшимся двигателям мощности, отошел от кораблей подальше, а то уже дважды корпус гудел от попадания ядер, благо кроме вмятин, никаких последствий не было. Отойдя за пределы стрельбы из местных пушек, я положил сторожевик в дрейф и направился в артиллерийскую башню. Если появилась возможность провести реальные стрельбы, почему бы этим не воспользоваться? Пока я уплывал в сторону с последующим разворачиванием катера носом к нападающим, каравелла успела лечь на бок, с нее пытались спастись моряки, а галеон, бросив тонущих друзей и прибавив парусов, направился дальше. Подправив прицел и наблюдая за красивой кормой галеона, я нажал на педаль спуска. Орудие дернулось и громыхнуло, а я снова прильнул к прицелу, следя за полетом снаряда. Вот он перелетел ограждение, где стояли 4 человек, нет, уже 3, одного снаряд зацепил и исчез на палубе корабля. Буквально сразу же появились грибок разрыва и туча щепок. Осколочный снаряд, это вам не бронебойный. Громко гудел вентилятор в башне, откачивая дым сгоревшего пороха, пока я менял снаряд на фугасный. Всего на сторожевике было 4 вида снарядов. Это фугасные, осколочно-фугасные, осколочно-фугасно-зажигательные, осколочно-трассирующие. Бронебойных на сторожевике почему-то не было, да в принципе они были и не нужны. Крепкую корабельную броню из этой пушечки не пробить, а с контрабандистами других снарядов и не надо. Так, перезаряжаясь, я выпустил 6 снарядов, превратив корму галеона в огромную пробоину, уничтожив лопасть руля и свалив бизань мачту. Наконец галеон привелся к ветру и задрейфовал, видимо, никем не управляемый. Выбравшись из башни, все равно расстояние большое, да и 2 последних снаряда я пустил в молоко, направился в рубку. Нужно подойти поближе и продолжить расстрел корабля, пока тот не пойдет ко дну. Обойдя продолжавшую лежать на боку, но уже заметно притопленную каравеллу со стороны берега, на малом ходу, чтобы не повредить сторожевик, подмял одну из шлюпок, набитую испанцами, и дал полный газ, направляясь к галеону. Мстил я за варяг серьезно, без шуток. Заметив через бронищели, что, цепляясь за леера, ко мне на палубу лезут 3 испанцев, видимо с лодки, причем один был в нагруднике с чеканным рисунком, я взял висевший на крюке Томпсон и вышел наружу. 2 сразу получили очереди и улетели за борт, а вот 3-го я заставил снять шлем, нагрудник, бросить на палубу пояс с саблей, и стволом автомата показал на воду. Испанец попался понятливый и нырком ушел за борт. Трофеи еще никто не отменял. Быстро проверив, не цепляется ли еще кто, вернулся в рубку, на всякий случай заперев дверь, мало ли и, прибавив скорость, все-таки подошел к галеону со стороны кормы. С этой стороны я был в мертвой зоне для его пушек. Застопорив ход и погасив скорость, я поставил сторожевик носом в направлении испанца. Вернувшись в артиллерийскую башню, зарядил осколочно-фугасным и стал целиться, чтобы снаряд попал в корму на уровне ватерлинии. Выстрел, и рой щепок взвился в воздух. Когда я перезарядился, чихнув от дыма, который не успел убрать вентилятор, то вдруг в прицеле заметил фигуру на корме, которая размахивала флагом. «Сдаетесь, что ли?» Удивлению моему не было предела. К этому времени я уже немного остыл, и у меня пропало желание устроить испанцам геноцид. Откинув верхнюю крышку люка башни, я выглянул и посмотрел на продолжавшего махать флагом испанца, он тоже был в нагруднике. Еще один трофей. Быстро зайдя в бронерубку, я снял с держателя микрофон и, включив внешний динамик, сказал по-английски, все равно я их наречий не знал. Все ценные вещи оставить на корабле, потом можете садиться в шлюпки и плыть к берегу, стрелять не будут. Про ценные вещи я не зря загнул, надо же мне было что-то поиметь с наглецов, напавших на меня и потопивших варяг хоть и случайно. Двигатели продолжали работать все время стрельбы, поэтому, дав задний ход, я слегка удалился, чтобы в меня не стреляли из мушкетов, и, заглушив двигатели, вышел на палубу, поправив сползающий с плеча ремень Томпсона.